И много что пробовали, как я понимаю, сеньор Бланко, подмигнул бармен с задорной ухмылкой. Что ж, вы меня заинтриговали, но это все слова, а вы что-то говорили про угощение, требовательно уставился он на меня. Я кивнул в ответ и извлек из сумки первую пластиковую колбу. Конечно, риск того, что распробовавший угощение бармен меня кинет, точнее, просто сопрет идею, был, но не слишком большой, если, конечно, я не накосячил в определении его психотипа. Более того, у меня, на крайний случай, была тяжелая артиллерия в лице Донны Дельфины. Не в плане в доступности, хотя я бы не отказался. Просто первой снявшей пробу с возрожденного лимончелло была именно она, что и могла подтвердить своим словом. А свидетельство Донны второго класса в сословном обществе Эрикса – это много. Конечно, беспокоить Дельфину по этому поводу мне бы не хотелось, но, в рамках наших взаимоотношений, за ней все еще имеется некоторый должок. Было бы неплохо, чтобы так и оставалось, но, в случае если Фабиа посчитает себя самым умным, вариант не дать нажиться на мне имеется. «Ну-ка, ну-ка», — поболтал бармен наполненным стаканом, принюхался и тяпнул его, замерев на минуту. «Это, Бене, белиссимо, сеньор Бланко, это надо продавать, лишать людей этого прекрасного вкуса, преступление, а лишать меня заслуженной прибыли открывателя», — поинтересовался я. «Вот, я сразу понял, сеньор Бланко, не только отважный, но и не глупый человек, что вы хотите предложить старому парлотаре?» — поинтересовался он, моментально переключившись со словословий на деловой тон. «Ну, то, что я к нему иду с предложением, вполне очевидно, так что вопрос закономерен». Озвучив же в общих чертах ответ, я тут же утонул в трескотне Фабиа. «Нет-нет-нет, сеньор Бланко, я, конечно, не отказываюсь продавать этот божественный напиток, буду рад, счастлив, доволен. Но Остерия Пента – небольшое заведение, с не слишком обширной клиентурой. Это Остерия, а не ресторан. Так что ваши рассуждения насчет договора и патента совершенно верны, сеньор. Только рецепт должен быть всеизвестен и приносить вам прибыль. И сколько, заинтересовался я, зависит от количества ингредиентов при изготовлении, сеньор. Чем меньше, тем больше вы можете получить. От 15 до 50% с каждой порции. И это по закону. Но патент будет на ваше заведение, сеньор Парлотаре. Си, я буду продавать без наценки, а заодно, вы будете проверять конкурентов. Я-то этим заниматься не смогу. Именно, сеньор Бланко, за скромную четверть от вашего дохода. Ваша скромность, уважаемый сеньор Парлотаре, внушает опасения за целостность вашей уважаемой челюсти. Сеньор, я обладаю очень прочной челюстью с прямо-таки стальной хваткой. Желаете, продемонстрирую? Фабиа ощерился в ухмылке и нарочито громко клацнул зубами. «Пожалуй, откажусь», — хмыкнул я в ответ. «Давайте поговорим серьезно, сеньор. Давайте, сеньор». Договорились мы быстро. Демонстрируя серьезную заинтересованность, Парлотаре, несмотря на все свои заявления о бульдожьей хватке и готовности торговаться за каждый медяк, в состоявшемся торге, можно сказать, и не давил вовсе. Да и я не старался выжать из него максимум. Впрочем, думаю, здесь не последнюю роль сыграло то, что я, пусть и без особой конкретики, но озвучил, что имею еще несколько идей рецептов напитков не худшего вкуса. Мол, посмотрим, как пойдет с лимончелло, и если все сложится удачно. Понятный расклад и, судя по блеску глаз бармена-остерщика, он заинтересовался. Вызвали государственного нотариуса. Удивительный для меня факт, но в Эриксе эти персоны, подчас необходимые для составления и оформления документов, были бюджетными чиновниками, а не левыми коммерческими товарищами. На составление договора между нами времени тоже ушло совсем немного. Определили права использования, доли и прочие моменты. Нотариус в нашем присутствии распечатал на тонком пластиковом листке сам договор, получил на нем наши подписи, после чего шлепнул печать и сунул документ в ту же прорезь принесенного им с собой переносного терминала. Миг, и каждый из нас владеет собственной копией. Четвертая же, как я понял, моментально ушла в информаторий, точнее, ту его часть, что отведена для городского нотариального реестра. Готово дело. Я что-то говорил про бюрократию, хм, да. Десяток бутылок лимончелло я тут же оставил Фабиа, сообщив, что данный напиток вполне уместно, а в ряде случаев даже необходимо разбавлять водой. Парлотари на это умудренно покивал и, задушевно попрощавшись, выставил меня прочь. Точнее, выставился я сам, чтобы отправиться по лавкам. Пока не будет патента, Открывать рецепт изумительного ликера я не собирался, так что надо бы сотворить соответствующий запас для Астерии и Пента. А через пару дней я уже хвалил себя за предусмотрительность, хотя даже с ее учетом, мне пришлось отдать довольному Фабио пяток заныканных для себя бутылочек. Астерия Пента, не без помощи сарафанного радио местных клерков и работников самого заведения, переживала небывалый наплыв посетителей. Я, как понятно, в заведение заглядывал, будучи обнимаем и целуем. Хорошо, что не в десны, ликующим Фабиа. В общем, лимончелло рексианам пришелся по вкусу, и выпить стаканчик ароматного пойла сюда заскакивали уже явно не только окрестные конторщики. Следующая партия подоспела. Хорошо, что брал с запасом, отдана ликующему бармену. Хотя после, тот начал со своей типичной экспрессией жаловаться на поставщиков. Представляешь, Тони, у меня возникли затруднения с закупками. Хорошо, что наш прекрасный ликер пользуется таким спросом, а ты доставил его достаточно, с искренней приязнью погладил он горлышки бутылок. Видимо, происки конкурентов, поджав губы и с мужественным лицом заявил он. А они у тебя есть, Фабиа? Преувеличенно внимательно уставился я на площадь Пентагон. На последнем даже самый глазастый наблюдатель не смог бы обнаружить заведение конкурентов, а клиенты Астерии были, как понятно, завсегдатаями. Есть. Тони, ничуть не смущаясь, ответил бармен. У любого представляющего из себя хоть что-то престойное сеньора всегда есть конкуренты. А то, что их сразу не видно, просто показывает, как талантливо они скрываются. Но вот перебои с поставками выявили их подлую натуру. Торжествующе поднял он палец. При этом, до патентного срока, то есть до набора необходимого объема продаж патентуемого продукта, оставалось пара дней. Клиенты появлялись, и Фабиа, стоило мне появиться в его заведении, с готовностью делился прибылью, хотя патент еще получен не был. Вопрос этот в нашем с ним договоре, кстати, не оговаривался, так что тут моему партнеру выходил ощутимый плюс в карму за честность. Имея возможность придержать выручку, он не стал жлобить и честно делился наваром на торговле еще не запатентованным продуктом. Деньги с продаж были, конечно, не запредельными, но вполне пристойными, что в сочетании с жалованием на обсерваторе, знать бы еще сколько я там получаю, ну или хотя бы с жизнью кормежкой под началом Фачилли, делает будущее куда более интересным и красочным. А что еще нужно в моем-то положении? В общем, посмотрим, унял я внутреннее ликование, шагая по сумеречному парку и прикидывая, наведаться ли мне в бордель или ну его нафиг, вообще не помешало бы, но мало того, что не люблю профессионалок, так еще с учетом местного колорита. Чуть не засмеялся вслух, представляя проститутку, неостановимо тараторящую в процессе выполнения служебных обязанностей, но досмеяться не успел. Сзади послышался тяжелый топот, причем не от одного человека. Опять концы, придурок поротый, промелькнула мысль, рука дернулась к Хербату, и я поздоровался физиономией с лужайкой и травой. Это еще повезло, что с ними, а не с металлической прочности пластиком дорожки. Башка кружилась запредельно, меня вертолетило, при этом боли не было, а были тяжелые шаги и остановившиеся у моей распластанной по дорожному покрытию морды, металлизированные сабатаны. «Ты не перестарался?» – послышался один голос, источника которого я толком не видел, голова не слушалась. «А куда?» – послышался ответ. «Он в защитном костюме, только в голову, жив, оклемается скоро. Метательное оружие в эриксе, срывающимся, хриплым голосом проскрипел я, хоть так пытаясь высказать свой протест, потому что при послушном вроде бы теле, голова моя вдруг оказалась совсем никакущей, я ей даже вращать толком не мог. Урбан Терикса, аэр третьего класса», с насмешкой ответил голос. «Ты задержан, можешь подать на нас в суд, гы-гы». «А сказать не могли, время еще на тебя, бандита, тратить», отрезал голос, и меня поволокли под руки. «Куда вы меня тащите, урбабараны позорные?» Возмутился я. «И за что?» Ответом стал неприятный тычок в почку, вроде не слишком травматичный, но болезненный. «Задержание произведено по распоряжению Гаверна Урбана», последовал ответ. «Будешь трепать языком, окажешь сопротивление». «Зачем? Не наше дело. Доставим, там и спрашивай». «Так у кого он будет спрашивать?» Удивленно уточнил голос второго. «А тебе не добиться?» «Ну так-то да», и замолкли. «Урбан ты вот, точнее не назовешь». Пытаясь резче шевелить заплетающимися ногами, чтобы не повиснуть меж тащивших меня меднолобых, я мысленно матерился. Выругался бы и вслух, но меня не то что язык, губы слушаться перестали. словно всю голову и шею новокаином обкололи. Уроды. Мдуш, ситуация, закачаешься. Что я, с нарушенным центром равновесия и координацией движения и делал? Качался, будучи прикован наручниками к центральной скобе ментокрылого мусоршмитта этих козлов-урбантов. И ничего в голову не приходит, да и голова варит неважно, после, видимо, парализатора, электроразрядника какой-то сложной конфигурации, образчики которого были и на обсерватории. Меня Спата учил такими пользоваться. Тем временем платформа подлетела к центральному шпилю Эрикса и, не сбавляя хода, резко подалась вниз, почти к самому дну чаши города. Тут же меня подхватила парочка этих медноголовых и поволокла по коридору, мимо явных охранников в доспехах. Куда? Так в тюрягу же точнее, некое место предварительного заключения. Голова пусть и кружилась, но хотя бы соображать начало хоть как-то. Так что, осмотрелся я по сторонам, и догадался, да, была это здоровенная комната, разделенная на клетушки массивными решетками. Не сказать, чтобы переполненная, но и не пустующая, точнее некая основная часть с нарами в три яруса содержала десяток сидельцев. А вот несколько камер, таких же открытых в плане стен решеток, но явных одиночек, пустовали. В общую, послышалось от одного из тащивших меня баранов. Сдурел, послышалось от второго, после чего меня втолкнули в одиночку и захлопнули дверь. И, слова плохого не говоря, о хорошем я даже не мечтал, эта парочка утопала. А я, стараясь не крутить головой во избежание еще одного приступа морской болезни, окинул взглядом окружающую роскошь и поплелся на слабых ногах к узкой койке, куда и рухнул, едва не зашипев от поднявшейся в голове мути. Прислонив затылок к прохладному решетчатому ограждению, я прикрыл глаза и застыл, стараясь размеренно дышать и не дергаться, следуя советам все того же Спаты. Он как-то продемонстрировал на мне действие такого парализатора, для учебы, ага, и кто ты таков, мил человек? Вкратчиво, с паскудной ухмылочкой на морде спросил один из соседей по заточению, чуть ли не просовывая свое крысиное хлебало через решетку. На последнее я постарался сделать морду повысокомордней, мазнул поряхи взглядом и молча уставился в никуда. Морда полминуты выдержала, скривилась еще паскуднее, да и выдала. «Да ты, никак, нас не уважаешь, мил человек, нет, несмотря, фачил ли стайли», бросил я. Морда перекосилась мыслью и, зыркая на меня, отодвинулась от решетки. «Вот и хрен с местными уголовниками. Вот только какого черта я вообще тут делаю, какие законы нарушил, что на меня натравили урбантов-баранов с парализаторами». Думалось хреново, а результаты не радовали ввиду их полного отсутствия. Делать было нечего, так что я приглядывал за местным криминалитетом в местах естественного обитания. Жаргон, типа понятия и прочая хренотень. Информация, как ни неприятно, не самая бесполезная. Обращать внимание на фантазии уголовников в жизни никакого желания нет, но вот в деле, вполне возможно, что и пригодится. Например, чтобы понимать, что под невинным названием цветка местные орки понимают выпускание кишок ближнему своему, и прочая мелочевка в том же духе. А эти деятели на меня не обращали внимания, кроме первого переговорщика. Приняли за ареста, к чему я и стремился, да и разговор с каким-то молодым гопником гопника пожилого был пусть слаборазличим, но слышим. «А чего, мы этого петуха в лавр не завернем, дурень ты, Камил», — ответил старший. «Ареста, не урбанты, задерживать судить не будут, выпустят кишки, да в бездну выкинут. Оно нам надо, так какой он ареста, если в каталажке? Ты барахло корабельное не видел, и морду его, придурок, морды у всех могут быть, градца. А что корабельный, так сколько мы таких щекотали, ему отдельное место дали. Рожа черта с два ты такую рожу скорчишь, если среди ареста не рос, может он и бастарда». Последнее, судя по читанному мною, было не ублюдком в прямом смысле слова, а обозначением отпрыска аристократического рода, не владеющего магией. «Вот, градца, а какая тебе разница, он тебя расцветет или его родичи? В каталажку его урбанты сунули, но род-то заступится. Так что сиди и не жужжи, Камилу». Через некоторое время уголовники угомонились и расползлись по нарам. И я прилег, делать все равно нечего. И даже довольно быстро заснул. А разбудил меня лязг двери, за которой стоял урбант в безликой форме, но при полной защите, не хуже, чем у тех уродов, что меня в парке приняли. «Поднимайтесь, вас ждут для беседы», — пророкотал он. Я молча поднялся и последовал за полицаем. Спину он мне подставлял бестрепетно, да и что с этой одоспешенной тушей можно сделать голыми руками? А главное, не допрос, а беседа. или я с терминами путаюсь? Ответа я не нашел, а через несколько переходов безликими коридорами провожатый встал сбоку от двери, пророкотал вам сюда. Вариантов не ходить не наблюдалось, так что я шагнул за отъехавшую в сторону дверь. Глава 20. Кому я должен, всем прощаю. За дверью обнаружилось почти пустое, освещенное неярким светом помещение. Голые серые стены, слабый свет, льющийся с потолка, и стол, за которым сидел ожидающий меня тип. Что про него сказать? Мужчина лет 40 на вид, с короткой военной прической, уже изрядно побитой сединой, мудро-добродушным выражением лица, единственной примечательной деталью которого оказались задорно подкрученные кончики недлинных усов, одет в некое подобие мундира, но без богато-липоватого шитья, и смотрит на меня этак отечески снисходительно, слова не говоря, ни здрасте, ни присесть на табуретку, стоящую с моей стороны широкого стола, не предложил. Ну, для начала подождем, решил я, вздохнул, подошел к стене, оперся о нее, прикрыл глаза. Через минуту тип не выдержал. Что же вы так неосмотрительно, сеньор Бланко, не успели получить гражданство третьего класса, а уже приступили закон славного Эрикса? Если это обвинение, незнакомец, то уточните, в нарушении каких именно законов всего славного Аэрополиса меня обвиняют, ответил я. Если утверждение, то я его отрицаю. С моей точки зрения, никаких известных мне законов и установления Эрикса я не нарушил. Тем не менее, сеньор Бланко, суд рассмотрел обвинение против вас и начал дело, а вы задержаны по ходатайству потерпевшего. Даже если и так, незнакомец, то говорить о совершенном мною преступлении можно только после того, как суд выдаст обвинительное заключение. А до тех пор я, не более чем подозреваемый или обвиняемый, то, последним меня можно будет обозвать только лишь после начала судебного заседания. А вы, как я посмотрю, неплохо знаете нашу судебную систему, сеньор Бланко. Это даже удивительно. Но, знаете, Тони, я же могу вас так называть? Нет, тем не менее, хочу заметить, что в Эриксе одно лишь знание законов не может служить серьезной защитой для людей, не имеющих в нашем славном Аэрополисе ни собственной недвижимости, ни друзей, которые могли бы поручиться за вас перед судьей хотя бы для того, чтобы тот заменил вам предварительное заключение на домашний арест. Кстати, Тони, как вы относитесь к Эриксу? Так, кажется, я понял, что тут творится. Меня пробуют завербовать, пугая каким-то там судом. Судя по физиономии и вопросу, передо мной некий службист. Ухватки у этих деятелей, судя по всему, во все времена одни и те же. Скорее всего, сей доблестный муж будет требовать стучать на фачилле. Иных резонов брать меня в такой оборот я для местной сигуранцы просто не вижу. Ну, если не считать какого-нибудь совершенно стороннего дела, ради которого понадобился никому неизвестный новоиспеченный эр третьего класса, плакать о пропаже которого никто и не станет. Но то уже в воле великого рандома, то есть, просчитать подобный поворот я физически не могу, а значит, да в любом случае, будь то вербовка для слежки за его высокомордием или для иных неизвестных мне целей, дергаться здесь и сейчас смысла нет. Слушаем, смотрим, копим инфу, ну и болтаем, да. Куда ж без этого-то? На последний вопрос самоназначенного собеседника я фыркнул в ответ. До некоторых пор очень неплохо, но после побоев от урбантов и времени, проведенного в заключении без каких-либо объяснений о причинах моего задержания, в том числе и от вас. Кстати говоря, так вот, неуважаемый неизвестный, ныне мое отношение к славному городу Эриксу стало куда хуже, чем было до всего этого бардака, озвучил я. Мне, признаюсь, казалось, что в столь закрытом обществе отношение к законам должно быть более уважительным. Увы, я обманулся. Да, у вас, древних, порой встречаются какие-то фантазии о неправильном мироустройстве, с улыбочкой, сочувственно кивая, выдал мой собеседник. Но, смею заверить, Тони, что и урбанты, и судья действовали строго в рамках закона Эрикса, ну а то, что вам это не по нраву, так вы же, разумный человек, сами должны были понимать, к чему приведут ваши противозаконные деяния. Должен, разумеется, Тони, разумеется, должен. Став айром третьего класса, ты принял на себя не только права, но и обязанности, в число которых, между прочим, входит и обязанность следовать законам и правилам Эрикса. Для чего их, соответственно, нужно было изучить, и изучить внимательно. Это и есть твой долг, а я, незнакомец, с ними ознакомился, и не в своих действиях, ни в бездействии не наблюдаю нарушений законов. А вот действия Урбантов и судьи, с моей точки зрения, они выглядят как чистейшей воды произвол. Но, сеньор Бланко, если вы обвините службы города, вам придется предстать перед судом и доказать свои обвинения, или ответить за клевету в адрес представителей закона Эрикса, честно исполняющих свои обязанности. Пока, сеньор неизвестный, никто не соизволил мне сообщить, что за законы я нарушил, считаю себя вправе считать все происходящее со мной именно произволом, о чем и заявлю в суде, компренде. В качестве любезности лично вам, дернув таки кадыком и чуть скосив взгляд в сторону, выдала эта скотина, извещаю, что вы, сеньор Тони Бланко, аэр третьего класса, задержаны для суда в качестве обвиняемого в нарушении прав создателя. С этим вашим, лимончелло, не понял, честно не понял я. Я с патентами на выпивку знакомился и нигде не встречал, а истец посчитал иначе. Владея патентом на настойку канцельери, он усмотрел в вашем продукте нарушение его прав. Погодите, канцельери, задумался я, так там совершенно иные ингредиенты, вкус, да и метод изготовления. Ну а что вы мне-то об этом сообщаете? Преувеличенно удивленно уставился на меня Антон Макут. В суде предъявите доказательства, и если все так, вас, разумеется, отпустит. Хотя, замолчал он с очень многозначительным видом, явно ожидая от меня вопросов, которые я, естественно, не стал задавать. И дело было даже не в моем характере и желании показать охреневшему безопаснику, в каком именно месте я видал его предложение. Просто у меня в текущих раскладах есть два варианта. Продаваться дешево и продаваться дорого, набивая себе цену, точнее, вербоваться, но от смены синонима смысл действа не меняется. Высоковероятно, если я встану в позу оскорбленной невинности и выскажу скотине все, что думаю о нем самом, его конторе и их методах работы, мне конец, без шуток, просто заключат, например, не в отдельную, а общую камеру, а охранник скажет что-нибудь, и все. Нет, они, а даже если кто-то с обсерватора, да даже капитан, во что верится с очень большим скрипом, начнет выяснять и задавать вопросы, так урбанты не при делах. Забили вашего матросика местные урки, за что получили неделю карцера. Нечего было в каталажку попадать. Ну и в целом, даже если исключить вероятное незавидное будущее, ссориться с конторой подобного толка – путь идиота. При этом а посмотрим, что скажет. Пока так и не назвавшийся собеседник разливался соловьем, я искренне благодарил судьбу, что актерское мастерство меня не покинуло. Просто у этого деятеля, в силу, видимо, служебной деформации, был этакий лейтмотив. Ты должен Эриксу, в смысле, я должен. И его совершенно не волновал тот момент, что я здесь новичок и даже за право числиться в третьем классе местного общества честно заплатил собственными деньгами, заработанными за пределами Аэрополиса. Ну да, спасибо его высокомордию, он надарил, но по факту-то, я могу считать эти денежки заработанными на обсерватории, верно. То есть я, вообще-то, ни черта не должен этой летающей кастрюле. Но моего собеседника этот вопрос не то что не волновал, он, похоже, о таком даже не задумывался. Программа не позволяла. При этом, даже будь я урожденным жителем Эрикса, действительно связанным с городом тучей взаимных долгов и обязательств, даже в этом случае, неизвестный из местной сигуранцы нес откровенный бред. Первая статья основного закона Эрикса гласит «Урбис процивис», то есть «град для граждан». Исходя из этого законодательно закрепленного утверждения девиза, некий долг имеется не у гражданина перед Эриксом, а наоборот, Аэрополис должен защищать и оберегать своего гражданина. Как бы город существует для своих жителей, за их счет и на основе их трудов и жизни. Понятное дело, что и у жителей есть обязательства перед городом, но их исчерпывающий список имеется в том же основном законе, зачитанном мною до дыр. И, замечу, никакое шпионство и прочие радости рыцарей плаща и кинжала в этот список не входит. Кроме того, есть и еще один маленький нюанс. Заливающийся соловьем безопасник немножко так попутал свою контору и город. А это, если вспомнить некоторые положения закона Эрикса, преступление почище плевка в спину какому-нибудь урбанту. Впрочем, физиономию во время монолога моего визави я удержал, не в последнюю очередь потому, что по работе с такими козлами общаться приходилось. Бывало уже такое, когда некий папуасий безопасник, ломая язык дерьмовым английским, нес мне пургу, похожую по смыслу, хотя и отличную по форме. Но если опустить раздражающие моменты вроде безбожного передергивания фактов, демагогии и общего словоблудия, в котором меня пытался утопить нынешний собеседник, и оставить лишь суть его благих пожеланий, то выйдет простая и понятная вещь. Меня действительно вербовали стучать на фачилли каждый раз, когда обсерватор будет в родном городе. И что я за это буду иметь, уточнил я, когда фонтан красноречия безопасника наконец иссяк. А благодарности Эрикса вам недостаточно? Прищурился он. Значит, вас, незнакомец, зовут Эрикс. Но простите, даже в вашей личной благодарности я сильно сомневаюсь. Помощь в суде вам, сеньор Бланка, не нужна. Причина для суда – бред. Вы, сеньор Эрикс, как сами говорили, не судья, и вам доказывать это я не буду. Но, нет, не нужна. А ведь вам может быть гораздо хуже, задумчиво произнес урод. Ну, естественно, запугивал. Я всеми фибрами и недрами изображал запуганность, но линию гнул четко. Фантазии о должности, фантазии. Угрозами собеседник может добиться только того, что я не буду сходить с обсерватора, а по окончании службы поселюсь в городе Гриджа. На фразу «у нас длинные руки» выразил представителю здешней сигуранцы свои соболезнования, при этом исправно бледнее и потея. Неконструктивная у вас позиция, сеньор Бланка. Не был бы я уверен, что вы, древний, заподозрил бы в вас агента Безников, уставился он на меня профессионально-демонстративно подозрительным взглядом, на что я не менее профессионально зеленел и исходил потом. Что ж, ладно, желаете так, пусть будет так. Два золотых за подробный доклад, премии за толковый и детальный доклад, возможны. В городе к вам подойдет представитель городского корпуса безопасности Эрикса, передадите доклад ему, он с вами и рассчитается. А аванс, пискнул я, обойдетесь, позволил себе практически незаметно, но все же презрительно скривиться безопасник. Свободны. Погодите, ну хоть не в камере дайте дождаться суда, взмолился я. Не было у меня никакого желания возвращаться в камеру, после такой-то беседы. С одной стороны, вроде бы мы договорились, но если вдруг то, кончится в компании урок, вовсе не мечта моей жизни. Ну хорошо, ждите в допросной, равнодушно пожал плечами безопасник. С этими словами он встал и вышел, а я, пометуя возможные точнее, наверняка имеющиеся средства наблюдения, все-таки удержался от плевка и соответствующего жеста вслед Антон Макуту. Присел за стол, убедился в том, что терминал к моему теребленню и взыванию глух, и постарался уснуть. Сидя, оно, конечно, не огонь, но при этом, явно лучше, чем в камере клетки, по крайней мере, по ощущениям. Хотя в целом ощущения от ситуации были годливые и неприятные, ну да и черт с ним. Так, незаметно для себя, я все же задремал в кресле, а разбудил меня Урбанд в доспехе, вежливо позвавший на суд, был это тот же служака, что привел меня на вербовку, или другой, черт знает, в их глухих доспехах различить не выходило. Сам зал суда был светел до белизны и строг, как воплощение суровости закона, то есть начисто лишен каких-либо украшений. Высокие стрельчатые окна, врезанные в полукруглую стену за судейской кафедрой, заливали зал потоками солнечного света. Само же помещение выглядело пустым. Присутствовал лишь судья да несколько напрочь неизвестных мне зрителей, устроившихся на твердых и неудобных даже с виду, широких лавках, расположенных перед судейской кафедрой, словно зрительские места в партере. Сидел среди тех незнакомцев, кстати, уже известный мне безопасник, именно как зритель. И еще был обвинитель, увидев которого, я с трудом удержал рефлекторное движение руки к поясу. Просто лощеная морда типа средних лет имела настолько явное сходство с поротым концы, что в их родственных отношениях не оставалось никаких сомнений. И все, фактически пустой зал со скамьями аудитории. Урбант указал на небольшой стоящий столик напротив обвинителя, точно такой же, за которым стоял этот лощеный тип. Ну я к нему и подошел. Стороны на месте, высоким, козлиным тенарком проблеял судья. Именем благословенного Эрикса слушается дело о нарушении права создателя, от Донна Гвидоконцы к сеньору Тони Бланка. Сторона обвинения предоставила суду веские доказательства, что напиток лимончелло производится, продается и готовится к патентованию. И виновник этого, вы, сеньор Тони Бланка. Сеньор судья, ваша честь, ответил я, выждав паузу. Не виновник, а честный изобретатель. То, что я придумал лимончелло, я не скрываю, но никакого отношения к канцельери, в покушении на право производить который меня обвиняет этот сеньор, смерив взглядом типа процедил я, не существует. Напитки разные, по вкусу, составу, подозреваю и приготовлению, хотя последнее не могу утверждать. Как мой обвинитель готовит свое горькое пойло, мне неизвестно, сеньор Концы. Да изворачивается он, ваша честь. Украл рецепт и наживается на почтенном аэре. Заключения мастеров сомелье у сторон нет, уточнил судья. Готовлюсь к патентованию, сеньор судья. Пока нет, ответил я, мне не нужно. И так понятно, что украдено, задрал нос Концы. Вот только быстро, почти незаметно, бросил взгляд на безопасника. Так интересненько. И, похоже, что вся клоунада вокруг меня, особенно с заключением, не тупорылость папаши Поротова, а именно следствие действий козла из здешней сигуранцы. Вам, может, и не нужно, а суду требуется заключение специалистов для подтверждения обвинения или его опровержения. И, сеньор Концы, ходатайствуя о задержании сеньора Бланка, вы не указали один важный момент. И какой же, ваша честь? Сеньор Тони Бланка, контрактный матрос семьи Фачилли, судья, сушеный дедок, похожий обликом на старую черепаху, прошелестел рукавами широкой черной мантии, сложив морщинистые лапки домиком перед лицом, с интересом уставился на внезапно побледневшего Концы. «Опаньки, только так и скажешь». Судя по перекошенной, испуганной роже Концы, он не знал этого, и взгляды, уже не скрываясь, кидаемые на безопасника, подтверждали мои выводы о причине. А службистский деятель, ни взглядом, ни жестом не ответив на молчаливый призыв своего помощника, вдруг встал и вышел из зала суда. Просто и без затей. Показательно вышло, да. Посему сторонам дается 2 дня на получение заключения. И я отменяю решение об ограничении свободы сеньора Бланка. И тут дверь открылась чуть ли не с грохотом. А там был Фабио Парлатори. И одной рукой он тащил за плечо несколько обескураженного подобным напором пожилого, высокого и тонкокосного мужчину, чем-то похожего на взъерошенную цаплю. Второй же рукой Фабио бурно жестикулировал, словно пытаясь жестами помочь своей речи побыстрее достигнуть кафедры судьи. «Я, партнер сеньора Бланка, клянусь Эриксом, и я продаю его замечательный товар, сеньор судья, ваша честь. А это, гранд сомелье, сам Франческо Фачити. Похоже, дело не нужно откладывать», усмехнулся судья. «Сеньор Фачити, приветствую вас». «Приветствую, ваша честь, судья Рамиле, приветствую, сеньор Концы», с достоинством ответил тот. «Вы в курсе сути дела?» Вынужденно, с усмешкой уставившись на Фабиа, принявшего в этот момент вид младенца Купидона, ровно проговорил гранд сомелье. «Но не жалею об этом, ваша честь, напиток прекрасный», аж закатил он глаза. «У суда к вам вопрос, дон Фачити. Нарушает ли лимончелло патент сеньора Концы на известный вам напиток канцельери?» «Конечно нет, ваша честь. Совершенно разные напитки, разной крепости и состава. Сеньор Фабиа влил в меня много», усмехнулся сомелье. «Достаточно, чтобы оценить. И официально заключаю. Напиток лимончелло уникален. И, пользуясь случаем, передаю сеньору Бланко личный патент. Творите, молодой человек, у вас это прекрасно получается», горячо заявил сомелье, протянув мне пластиковый лист с печатями и прочими завитушками. «Вот только, личный, это чертовски сложно, да и дорого. Это меня Фабиа дорого оценил, за что ему большое спасибо. И надо бы как-то в плане доли скомпенсировать затраты владельца Астерии Пенты, в разумных пределах, разумеется». А Концы стоял с физиономией растерянной, даже в чем-то испуганной. На меня искоса бросал незаметные взгляды, на судью, и молчал. В общем, судя по всему, его реально использовал Тантон Макут для вербовки меня, и кинул, что мне вроде как на пользу. Вот только весомый кирпичик к практически железобетонной уверенности. С подобными уродами и уродскими организациями дело иметь нельзя. Да и город, который порождает подобное, начинает казаться гораздо менее привлекательным, чем смотрелся раньше. Сеньор Концы, на основании заключения гранд сомелье Фачити, ваш иск отклоняется. Сеньор Бланка, мои поздравления. Слушание закрыто, оповестил судья. Мрачный Концы чуть ли не бегом выбежал из зала, сомелье важно его покинул, а Фабиа подскочил ко мне с обнимашками. Тони, какая неприятность. Но вроде все закончилось, как-то резко помрачнел бармен. Благодарю за помощь, партнер. Но с чего ты такой невеселый, Фабиа? Резонно поинтересовался я, выходя с ним из суда в двери на открытую площадку. Как раз по поводу того, Тони, что я не могу быть твоим партнером, повесил он нос. Не понял, это с чего? Концы, Тони, это дюжина ресторации Эрикса. Это 2-й класс. Я думал, почему у меня перебои с поставками. Он самый, Тони, Ну так и бездна с ним, Фабиа. Будем продавать лимончелло. Не со мной, уж прости. Помочь тебе с этим фиглярским судом было делом чести. Аж задрал нос Фабиа. Но ты, на корабле, а я, в Эриксе, и мой бизнес меня кормит и поит. Так что, прости еще раз, но вести с тобой дела я не смогу. И в Астерию Пента. Я понял, не слишком весело хмыкнул я. Все деньги за твой прекрасный продукт я верну, честил Фабиа. А во сколько тебе обошлось привезти этого гранд-сомелье? Хмыкнул я. Просто неприятно, да, и на Фабиа этого дурацкого я в определенной степени злюсь. Но, при всем при этом, он поступил со мной предельно честно. Ну а что не хочет с этой семейкой связываться? Так тут я ему не судья. Вообще, Парлатери здесь виднее. И если отказывается от прибыли, значит в рамках Эрикса у Канцы действительно достаточные возможности, чтобы угробить бизнес, а может и самого Парлатери. Так что тут претензии не к бывшему партнеру, а скорее к самому Эриксу. И, похоже, как место возможного жительства я эту богадельню более рассматривать не стану. Варианты с островами, скорее всего, независимыми, выглядят гораздо привлекательнее. А вот вариант прибиться к безникам не рассматривается совсем. Тут даже не в закрытости дело, просто они же здоровые. Настолько, что если и примут скромного меня в свой социум, то мне самому там будет некомфортно, и вряд ли я когда-нибудь привыкну. А если Аэрополис все же окажется оптимальным, черт знает, как на островах именно жить, а не гостить с Эриксом-то, на первый взгляд, все тоже смотрелось очень неплохо, то, видимо, это будет какой-то другой парящий город, где мне придется все начинать с чистого листа. С другой стороны, какого черта, ну да, начну сначала, и что, можно подумать, что в Эриксе я уже успел обзавестись женой, домом, делом и детьми, и теперь должен мучиться и страдать, бросая все нажитое и украденное, ради призрачного шанса лучшей жизни. Тьфу. Под эти внутренние рассуждения мы с Фабиа добрались до нотариуса, где и разорвали недавно заключенный договор. От денег я отказался категорически. Не дело обдирать веселого остерщика, в общем-то симпатичного и благорасположенного ко мне типа. До башни Фачилли я добирался общественным транспортом, так что получил возможность с понятным неприятным чувством плюнуть на памятный пятиугольник площади с высоты. В общем-то, все могло сложиться гораздо хуже, чем есть сейчас. А то, что не сработал один вариант из имеющихся в моем распоряжении сотен методов относительно честного обогащения, не повод опускать руки и вешать нос. Платформа дотащила меня до дворца, где роботам на мое отсутствие было наплевать, что и к лучшему. Не уверен, что моя психика выдержала бы вид робота, вооруженного скалкой, который, подбоченившись, выспрашивал, где меня носило. А вот у меня, как понятно, было дело к капитану, так что я попросил устроить мне аудиенцию. Конт Лассере Фачилли примет вас, Айртони Бланка. О сроках аудиенции я вас уведомлю, чопорно прожужжал робот и, развернувшись, как положено оловянному солдатику, через левое плечо, потопал прочь. На попытке уточнить время возможной встречи с капитаном, этот робогат меня послал в стиле «как только изволится его высокомордию», так сразу. В общем, махнул я рукой на весь этот бардак и завалился в свою комнатушку, не имея никакого желания вылезать в Эрикс до отлета обсерватора. Потом, посмотрим, может, что-то изменится, и узнаю, хотя вряд ли, но сейчас, точно нет. Взгляд сам собой остановился на складированных в углу комнаты ящиках с лимончелло и, почесав шнобель, я решительно выхватил из верхнего ящика тубу с готовым напитком. Эх, нажруся. Глава 21. Праздники проходят, бывает, а на следующий день, ни свет, ни заря, меня поднял все тот же робогат, ну, я думаю, что тот же, по физиомордиям-то их друг от друга не отличить. Да что там, могли бы хоть номера на своих накидках намалевать. Конт Лассере Фачилли желает вас видеть, Айртони Бланка, пропищало это злостное порождение технологии. Одеться-то хоть можно, или приказано бежать как есть, буркнул я, начиная копошиться, выползая из постели. Робогат на это промолчал, а после того, как я оделся, потащил таки меня к капитану, в ту же самую комнатушку, где его высокомордие выдавало мне аудиенцию в прошлый раз. Позиция благородного Канталасера Фачилли при моем появлении была все той же. Капитан стоял, заложив руки за спину, и равнодушно пырился в окно, и как и в прошлый раз, при моем появлении не соизволил даже обернуться. Возникало ощущение, что он здесь работает статуем своему величию и высокомордию, то есть, как встал у окна в день прибытия, так и простоял до сегодняшнего дня недвижимо. Впрочем, тут я, конечно, несколько преувеличиваю, все же, сегодня поведение его в Искомордии несколько отличалось от прошлого. На этот раз на мое появление он все же соизволил обернуться, да еще и равнодушная гримаса, казалось, навечно приклеившаяся к его лицу, изменилась на «не, такое ни словами сказать, ни в сценарии расписать». Возмущение, презрение, злости при этом, сквозь это море вроде бы совершенно не свойственных капитану эмоций просвечивало его фирменное высокомерие. Ну, хотя бы скуки в глазах Канта поубавилось, тоже плюс, наверное. Может быть, для самого Фачилли, так точно, а вот для меня, хм, ознакомься, простер он перст, иначе не скажешь, к каким-то бумагам, валяющимся на приземистом столике. Смотрел он при этом на меня, как на преснопамятную бактериальную культуру, осмелившуюся пригласить его высокомордие на светскую беседу о погоде. Так что тратить время на словословие и приветствие я не стал, просто кивнул, поклонился и направился к столу, с интересом готовясь узнать таки, что именно смогло вывести нашего бравого капитана из своеобычного состояния. Нет, в принципе, я догадывался, что за информация ждет моего внимания, но вот в каком виде ее подали Конту Фачилли, это уже другой вопрос. Как я, собственно, и ожидал, на столе, поверх запечатанных конвертов, лежало раскрытое рукописное письмо, украшенное всякими вензелями и прочими финтифлюшками, исполненное на тонком, сияющем золотистыми прожилками пластике. В нем сеньор Гвидо Канце выражал свои наиглубочайшие сожаления, молил не принять за неуважение и прочее подобное. В общем, токмо по глупости и неинформированности, благородный конт Фачилли, случился сей неприятный казус, примите наши нижайшие извинения и не извольте гневаться. А, начал было я, но был прерван раздраженным взмахом руки. Забери это, повторно тыкнул пальцем Фачилли, на этот раз валяющийся на столике туго набитый мешочек. Очевидно, компенсация за оскорбление от конца. Ну, не надо Фачилли, мне не помешает, особенно учитывая, что мой способ относительно законного заработка средств в чертовом Риксе накрылся медным тазом. Понятно, что конце тут, скорее тоже потерпевший, но мог же он не повестись на указания Тантон Макута. Мог. По взглядам и общему поведению было абсолютно понятно, что конце никто не приказывал и за тестикулы не тянул, требуя исполнения воли здешнего ЦРУ АНКГБ. Уж чтобы понять это, моих скромных талантов вполне хватило и ошибиться я не мог. Ему предложили, а толстяк радостно ухватился за возможность отмстить за поротого сынульку Аболтуса. Так что будем считать эти денежки компенсацией ущерба и гонораром за проведенное педагогическое мероприятие. Придя к такому выводу, я заметно повеселел и чуть не засвистел что-то веселое, убирая мешочек в карман комбиза. Но вовремя спохватился и, осекшись, стер улыбку с лица. На всякий случай. И Тони буквально выдавливал из себя слова Фачилли, глядя на меня с каким-то уж совершенно запредельным высокомерием. Мне не важно и не интересно, с какого обесса этот купец за что-то там извиняется и чем именно подкрепляет свои извинения. Но, советую тебе уяснить, я, Лассере Фачилли, не почтальон для тебя. Избавь меня в дальнейшем от такой чести. Уж будь любезен. Ты меня хорошо понял, Тони, я понял, конт Фачилли, поклонился я. Свободен, лениво махнув рукой в сторону дверей, его высокомордие высокомордно отвернул свою высокомордию к окну. Подождите, буквально минуту, встрепенулся я, бросив взгляд на уже взявшегося за дверную ручку автоматона. У тебя, минута, бросил капитан, вновь разворачиваясь ко мне лицом, и рабогат, сволочь такая, выжидающий замер на месте. Мол, как только, так сразу. Я бы хотел объяснить происхождение этого письма и денег, вздохнув, заговорил я. Это извинение и компенсация, видимый результат интриги, провернутой одной из служб безопасности Эрикса. Меня завербовали, за деньги, но не без угроз, и обязали докладывать о ситуации на обсерватории и о вас, мессер капитан. Доклады я должен передавать представителю городского корпуса безопасности Эрикса. Я тебя услышал, ничуть не переменившись в морде лица, без заминки на обдумывание, выдал капитан. У тебя все, а что мне писать в докладах? Мне все равно, что ты там напишешь, хлопнув себя ладонью по бедру, выдал капитан и, смерив меня устало равнодушным взглядом, договорил. У тебя все. Да, несколько ошалев от такой реакции, кивнул я в ответ. Тогда займись своими делами. С этими словами он вновь отвернулся к окну, приняв ту же позу, в какой я его застал при входе в зал. Ну а я ушел, несколько озадаченный, немного раздраженный и совсем чуточку взбешенный. Ну реально же, козел. Я, конечно, не ожидал дружеских похлопываний по плечам и восхищения от Фачилли. Душевных заболеваний такой силы, что под его высокомордие ожидать такого у меня, к счастью, нет. Но хоть как-то отреагировать же мог, не столь засрански, вот. Впрочем, и черт бы с ним. Видимо, на эти копошения безопасников ему действительно начхать. Ну а я, наверное, либо не буду покидать особняк в Эриксе, когда будем тут в следующий раз, или напишу что-нибудь придумаю. Даже если Фачилли действительно плевать на интересы доклады здешней сигуранцы, подставлять я его не буду. Капитан, безусловно, очень раздражает, и, безусловно, он суть высокомерный засранец, но просто в рамках имеющихся раскладов, я ему задолжал, сильно задолжал, и за спасение, и за помощь в легализации, и за то, что я состою в команде обсерватора, место-то, прямо скажем, желаемое чуть ли не половина эйров Эрикса, в чем я в разговорах неоднократно убеждался. Да, у многих это были не более, чем слова, все же опасность бытия матросом на военном корабле местные представляли, как минимум, неплохо, и пусть даже немного ее преувеличивали, как я думаю, но, тем не менее, завидовать человеку, получившему место на таком корабле, это им совершенно не мешало. В общем, Фачилли, при всех его недостатках, сделал для меня очень немало. Эрикс в целом, как и безопасник в частности, только гадили, пытались поиметь и прочее. И эту картинку не смог исправить даже весельчак Фабиа. Все же он оказался один против урбантов, семейки Конца и местного Тантон Макута. Так что даже если его высокомордие будет свою мордию воротить и нудить, что ему похрен, гадить ему так я не буду. Как-нибудь по-другому, очень хочется, но это из раздела мечтаний. Неплохо было бы, да кабы, да без балды. За этими размышлениями я не заметил, как вернулся в выделенные мне апартаменты. Послонялся там, косясь то на ящики с лимончелло, то на терминал, потом отправился в обеденный зал и чуть не взвыл со скуки. Никого нет, делать нечего, хоть на обсерватор возвращайся. Да и там, судя по тому, что говорил парень дежурный, совершенно не факт, что не опечатано тренировочное. А торчать в моей каютке, в которой даже терминала нет, совсем не интересно. В итоге решил, все-таки, навестить бордель. А то как бы опять шаловливая рука не потянулась рефлекторно к какой-нибудь особо аппетитной детали дельфины. Судя по реакциям, проявляемым ею последнее время в мою сторону, Донна не слишком оскорбится, но это не точно. А это значит, что возможность лишиться чем-то близких моему сердцу причиндалов, в случае ошибки, совсем не нулевая, а то ведь могу и вовсе безблагодатно сдохнуть. Так что, ничтоже сумняшися, я отбросил свою обычную брезгливость и полетел к борделю, адрес которого довольно скоро отыскался все в тех же открытых областях информатория. Услугами воспользовался, впрочем, без особого восторга и даже веселья. В отличие от говорливой и улыбчивой бордель Маман, ее подопечная оказалась внешне равнодушна, молчалива и профессиональна. Нет, все, что надо, она сделала, но настолько технично и безэмоционально, что у меня закрались подозрения, уж не андроиды ли оказывают услуги сексуальной рекреации в Эриксе. Впрочем, и соответствующий орган бы с ними. Свои надобности я удовлетворил, особенного желания воспользоваться услугами данного заведения в обозримом будущем у меня не появилось. То ли не повезло, то ли действительно впредь лучше искать иные варианты для тесного межполового общения. А через несколько дней в особняк Фачилли, наконец, стала подтягиваться команда. Причем, что меня несколько поразило, и даже было немного приятно, за день до отлета в особняке была устроена вечеринка-гулянка, в честь получения Тони Бланка звания аэро третьего класса. Естественно, не без приказа соизволения нашего конта и капитана Фачилли. Так что, хоть засранство и просто нестерпимой заносчивости в его высокоморде меньше не стало, заявился в столовку, смерил меня характерным взглядом, выдавил из себя «поздравляю» и свалил, но само действо и факт того, что капитан вообще соизволил навестить гулянку, устроенную в честь какого-то там матроса, в очередной раз подтвердили, что обсерватор и его капитан – это то, за что стоит держаться в мире, по крайней мере, человеку, не имеющему здесь никаких иных якорей вовсе. В отличие от всяких охреневших службистов, кстати говоря, нет, якорь-то мне местная сигуранца обеспечит, да только он же меня и на дно утянет. Кстати, Помимо пьянки и тостов за Эйротони, на этой вечеринке была пара занятных разговоров. Первый, как раз с Дельфиной. Бланка, приподняв бровь, не без ехидства, поинтересовалась медик, отведя меня в сторонку от общего веселья. Перевод, Донна, пожал я плечами. Просто в Эриксе с фамилией Белов не слишком комфортно, принимают за безника, а их не любят. Есть такое, помрачнела Дельфина. Хотя, ты же древний, что тебе до дрязг нашего времени? И мне ходить по Эриксу с табличкой на лбу? Не безник я и не полукровка, древний я. Чуть удивившись такому предположению, произнес я, на что Донна изволила засмеяться. Крутанувшись на каблуках, так что недлинный сарафан на ней на миг вздулся колоколом, Дельфина рухнула в кресло и, закинув одну загорелую ножку на другую, требовательно протянула мне руку, в которую я тут же понятливо вложил бокал со столь понравившимся ей лимончелло. Да, разумный подход. Ладно, Тони, еще раз поздравляю. Явно уже чуть перебравшая медик сделала длинный глоток и, облизав губы, отсалютовала мне уже полупустым бокалом. И хотелось бы мне продолжить наше общение, но в этот момент наше с Дельфиной уединение прервала еще одна дама, ворвавшаяся в мое личное пространство с неотвратимостью тяжелого танка, напрочь лишенного тормозов. Конструкционно. Жустина НП, казначей обсерватора. Тони Бланка, дрожайший мой, в судовой роли ты числишься матросом третьего ранга. Жалование твое копится, так что соизволь, будь любезен, не позднее полудня третьего дня, навестить мой кабинет на обсерватории и забрать свои деньги. У меня, знаешь ли, не банк, процентов я не начисляю. С совершенно постной физиономией сообщила эта дамочка средних лет. И честное слово, формулировка «сушеная вобла» в ее адрес идеально описывала внешность этой женщины. Да, черт возьми, она даже на пьянку пришла в штатном форменном комбезе, а не платье. Заверив ее, что обязательно приду и избавлю почтенного казначея от столь тяготящих ее обязанностей по хранению моего имущества, я раскланялся со спиной уплывающей прочь Жустины. А когда обернулся к еще секунду назад хихикавшей над нашим диалогом Дельфине, то обнаружил на месте медика лишь пустое кресло. Да уж, ну хоть узнал, где и как мое честно заработанное тяжким трудом получать. А вообще, мы на удивление приятно посидели, да и народ вроде был вполне благожелателен. На следующий же день, прямо с утра весь экипаж погрузился в кабинку уже знакомого нам фуникулера, и, дождавшись, пока центральное кресло в нем вновь займет наш капитан, направился на обсерватор. А там, не прошло и получаса, как корабль Фачилли покинул свою стоянку и отправился в очередной полет. Честно говоря, я даже не успел убрать свои невеликие пожитки в шкаф, когда в дверях моей каюты появился Проспер, тут же потащил меня за собой, безапелляционно требуя немедленно, вот прям сейчас, провести генеральную уборку в его любимой мастерской. Так не было же никого. Чего здесь убирать? Пытался отбрыкиваться я, а пыль, грохотал мастер, возмущенно размахивая граблями. Я фыркнул, но в ответ услышал только еще один рев. Хорош пререкаться, Тони, третий класс, не причина уклоняться от труда, а роботы. Я им не доверяю, сказано же было тебе, придурку, рыкнул Проспера. То есть, вместо того, чтобы прибраться перед стоянкой, убрать нужные вещи по шкафам и запустить роботов, возмущался я. Порка обесса, марш убираться, бесновался злобный и ленивый гном. Да, механик Проспера, вздохнул я, и завтра, тренировка. Угу, немного поднял я себя настроение предвкушением доминирования, унижения и посрамления злобного гнома. И тот, очевидно, что-то такое понял по выражению моего лица, потому как немедленно исчез из виду, даже не оставшись, чтобы проконтролировать процесс наведения порядка в своем царстве. Пахать, разгребая пыль и прочую автохтонную для мастерской фигню, пришлось, фактически до вечера. Проспера, видно, от нихрен делать, все же не пропал из мастерской навсегда. Справившись с недовольством от моей грядущей мсти на тренировке, он являл свой противный лик с удручающей регулярностью и еще покрикивал на меня, зараза такая, за что и огреб сутрица в тройном размере на тренировке. Вот уж когда я вдоволь оторвался, и поунижал, и даже подоминировал, а после занятия ловко сбежал от гномских рудников к Брамбатте. Во время обеда тот заметил насупленные взгляды Проспера, незаметно мне подмигнул и привлек к готовке. Оставшийся без поживы механик посрамленно удалился, а у меня, наконец, окончательно выправилось настроение после всей этой эриксовской хренотени. Ну а через четверть часа после ухода гнома Брамбатте отпустил меня с миром. Делать на камбузе мне действительно было особо нечего, а вот в свете узнанного познакомиться с обсерватором, точнее, с его кают-компанией мне бы не помешало, да и не только, но сначала, Галакина, добрался до пустого помещения, побродил, наткнулся на галотерминал, полюбовался океаном и облачностью и все, навигационный комп обсерватора завалил меня горящими надписями «нельзя», «нет доступа» и даже «запрещено», прежде, чем я даже попробовал понять, куда и зачем мы направляемся, чистое любопытство, да и если бы даже комп на мои запросы ответил, что летим мы за какой-нибудь фулгриной хтанью, или на какой-нибудь невнятный остров, ничего, по большому счету, для меня бы не поменялось, ни в местной географии, ни в видах местных морских гадов я все равно ни бельмеса не понимаю пока, но сам факт запретов, конечно, возмутил. Впрочем, испортить мне настроение терминалу толком не удалось, хотя и торчать в пустом зале у меня желания не было. Единственное занятие – пялиться на океан, пародируя Фачилли в его башне, но это было интересно лишь первые несколько минут, а потом надоело. А вот куда мне направиться дальше, этот был вопрос вопросов. А все дело в том, что несмотря на должность и статус, полученные мною за время пребывания в Эриксе, ни к одной из вахт обсерватора меня так и не приписали. Вот и болтался я, как то самое в проруби, не зная, чем себя занять. Просто валяться в каюте было неинтересно, равно как и проявлять нездоровый трудоголизм. А вот заскочить за своими честно заработанными денежками не помешает. А потом, наверное, пойду в медотсек. Может, дельфина не занята и что-нибудь интересное и полезное расскажет. Добрался до каюты казначея, где синьора Напе, в лучших традициях бюрократии, промариновала меня больше получаса. Нет, может, она и в самом деле была занята чем-то важным и неотложным, черт знает, но как по мне, просто ритуально тянула резину, как и положено истому столовладельцу. Хотя полчаса, не слишком долго, но, пока я понял, что к чему, пока начал негромко насвистывать незатейливый прилипчивый мотивчик, пока казначей дотерпела до 18-го повтора. Полчаса и прошло, но ведь получилось же, выделила она мне довольно приличную сумму в 20 золотых, вообще огромную, по меркам среднего класса Эрикса, хотя оглашать бухгалтерию криками «я богат», прыгать и ликовать я не стал, а уточнил, а расписаться где-то надо, зачем, недоуменно, приподняв бровь, уставилась на меня дамочка, ну у меня должен быть какой-то контракт, а вот договорить я не успел, светящийся потолок вдруг замерцал красным светом, а селектор тревожно запищал. «Тревога», — напряженно сообщила мне казначей. «И что ты встал? А что мне? Действуй по расписанию». «Да какому?» — возмутился я. «А я откуда знаю я казначей, а не боцман?» В общем, дамочка если не истерила, то явно проявляла волнение. А я ни черта не знал, куда мне по боевой тревоге, что за расписание. Да блин, я даже своего контракта не видел. Хотя, видимо, значусь на общих основаниях. Но не до этого. Сейчас уж точно, надо куда-то бежать, ползти, лететь, а куда, я ни черта не знаю, в свою каюту, возможно, рассуждал я, оказавшись в освещенном тревожно мерцающим светом коридоре, ну а где мне быть во время тревоги, или к Проспера, все же хоть он и злобный гном, сеньора-медик требует незамедлительно прибыть в медотсек, матрос Бланка, вдруг пропищало нечто прямо у меня из-под ног, отчего я чуть не подпрыгнул, пищал сервисный робот, ну а я... Понятное дело, получив хоть какую-то внятную информацию, бегом направился к дельфине. «Прибыл, хорошо, надевай», — кивнула она на белый с черными вставками костюм, валяющийся на койке. «Да поверх комбинезона, не тупи, тони, по боевому расписанию ты числишься помощником медика, будешь», — замялась она. «Я понял, помогать, влезая скорее в броню, нежели в костюм», — проявил я недюжинную проницательность. «Именно». Слегка улыбнулась дельфина, собирая какой-то контейнер. «Ну, орать без меня меня женили я не стал. Пока дельфина допытывалась у меня про медицину, я как раз знанием первой помощи блеснул, отчетливо удивив медика. Хотя для безбашенного отдыха эти знания были жизненно необходимы. Клиентура-то с заслуживающим лучшего применения упорством то и дело стремилась угробиться к чертям. Причем в таких местах, куда не то что карете скорой помощи, порой и вертолету спасателей добраться было очень проблематично. Вот тогда-то и пришлось научиться оказывать первую помощь. Помнится, не пожалел половины гонорара, отдал денежку за толковые курсы. Аккурат после того, как у меня на руках заказчик чуть не кончился. Да, но вообще-то, узнавать, что мое место по тревоге в медотсеке я бы предпочел не во время этой самой тревоги, а тревога учебная, на всякий случай уточнил я, облачившись в бело-черную форму. Дельфина даже не ответила, точнее ответила взглядом и без слов. Но оно и понятно, без мата такой взгляд не вербализуется, а матом ей девочковые правила ругаться не велят. Хотя, чую, хотела Дельфина проехаться на тему того, что я, с ее точки зрения, спорол. Впрочем, пусть смотрит.